А девушка с ореховыми глазами смотрела на нее с изумлением. «Морган Тренчард!» Она смачно присвистнула. «Ты хочешь сказать, что была его подружкой?» Слова Дизайр настолько впечатлили ее, что она по-прежнему не сводила с нее глаз. Сама Дизайр, охваченная страхом за любимого человека, едва ли могла заметить восторженное состояние своей новой приятельницы. Она неотступно думала о том, что случилось с Морганом после того, как его жестоко избили солдаты. Куда они могли отвезти его, истекающего кровью и потерявшего сознание? «Так, значит, ты спала с Морганом Тренчардом», — медленно начала Бесс, — «и сопровождала его во время разбоев». Такое известие пробудило в ней неимоверное почтение к Дизайр. Пожалуй, она глядела бы на нее с меньшим благоговением, если бы та назвала себя леди Кастлмейн. «Что же ты раньше об этом не говорила?» «Ничего себе, возлюбленная Тренчарда! Да ты знаешь, что Халда не посмела бы и пальцем тронуть тебя, если бы узнала об этом», — сказала Бесс. «Погоди, вот я теперь расскажу ей про тебя». «Пожалуйста, не говори обо мне, Халди», — попросила Дизайр. «Сейчас Морган ничем не может помочь мне. Драгуны схватили его в тот же день, что и меня. Они избили его рукоятками мушкетов. Два солдата держали его за руки, а еще один...» Больше она уже не могла совладать с собой. Закрыла лицо руками и зарыдала. «Перестань!» — резким тоном приказала Бесс. «Что толку убиваться сейчас? Лучше скажи, где он теперь?» «Если бы я знала. Когда меня допрашивали, в магистрате его там не было. Может быть, они затащили его в какую-нибудь дыру и держат там под замком, чтобы выпытать, где находятся все остальные, которые тогда были вместе с ним?» «Ой, вряд ли. Нет, Бесс, они не станут делать этого. Зачем им дальнейшие поиски, раз они поймали меня?» Наконец до нее, хоть и с опозданием, дошло, что Енах все еще на свободе. Она поняла, что и следует быть осторожной, чтобы не навлечь на него подозрение каким-нибудь неосторожным словом. Бесс пожала плечами. «Морган никогда не выдаст товарища, что бы с ним ни делали». Однако подобные мысли только усиливали ее тревогу. «Послушай, не надо снова начинать этот кошачий концерт. От него не будет пользы ни тебе, ни ему». В это время скрипнули ржавые петли двери их камеры. «Это эльф с ужином». Вошел тот самый охранник с видом обезьяны. Он принес 4 куска хлеба на деревянной доске и миску с водой. Вслед за ним показался какой-то высохший человечек с тяжелым железным котелком. «Сегодня на ужин тушеное мясо. У вас будет настоящий банкет», — сказал эльф. Человечек порылся в своем обвисшем балахоне и протянул Дизайр деревянную миску и ложку. Бес тем временем поспешила достать свои столовые принадлежности из узелка, который держала в ногах под соломенным тюфяком. — Я смотрю, мисс Гилфорд уже полностью освоилась, — с ухмылкой сказал человечек. — Бес, девочка моя, ты и дальше подсказывай ей, что и как делать. Уинни протянула служителю свою плоскую деревянную миску, и он бросил в нее порцию тушеной пищи. А девушка принялась вылавливать ее руками. Вскоре эльф вместе со своим помощником удалился. «Гилфорд», — повторила Бес. «А как тебя зовут?» «Дизайр». «Никогда раньше не слышала такого имени». «Но оно звучит как-то по-особенному», — сказала она с кривой улыбкой. «И к тому же подходит тебе». Она уже приступила к еде. Быстро справившись с ужином, Бес подхватила оставшиеся в миске кусочки корочкой хлеба и тщательно вычистила миску. Попробовав густую массу, Дизайр поморщилась. Это было какое-то прогорклое, тепловатое месиво с привкусом тухлой рыбы. Она отставила миску в сторону. — Не могу есть эту гадость, — сказала она. — Советую есть все, что дают, если, конечно, хочешь остаться живой. — Я в этом не уверена, — продолжала Дизайр. — Моргана нет со мной, а без него... — Не дури, — остановил ее Бес. — Ты что, одна на свете такая? — Подумаешь, потеряла своего парня. Подожди, заведешь других. — Мне не нужен никто другой. И никогда не понадобится. — Поживем, увидим. Тебе еще предстоит задержаться здесь до того, как начнется сессия мировых судей Волт-Бейли. Там тебя будут судить. Я думаю, это произойдет примерно через пару месяцев. А когда они будут судить меня, Бес, ты не знаешь, какое наказание может ожидать тех, кто занимался разбоем на дорогах? Тебе может повезти, — начала объяснять Бес. И в конечном счете ты можешь избежать петли в Тайберне. Дело может закончиться тем, что тебя отправят как рабыню в Индию. А там, может быть, тебе удастся заработать свободу. Через несколько лет. Задумавшись над ее словами, Дизайр молчала. Стараясь расшевелить подругу, Бес принялась трясти ее за плечи. «Ты должна слушаться меня. Твоя задача — протянуть как можно дольше», — сурово внушала она. «Поэтому сейчас ты съешь мясо, пока его не растащили крысы». Преодолевая дрожь и отвращение, Дизайр взялась за ложку. Она понимала, что хоть как-то нужно сохранить силы и выжить. Нельзя терять надежду. Если Морган жив, у них еще остаются шансы снова быть вместе. Так она медленно принялась за омерзительное блюдо, именуемое тушеным мясом. Следуя примеру Бес, она подчистила остатки пищи в миске хлебом, а потом проглотила и его. К ней постепенно начал подкрадываться холод. Уинни уже лежала на матрасе, свернувшись клубочком. Дизайр направилась в ее сторону. — Забери с собой миску и ложку, — предупредил ее бес. — Или их быстро подберет кто-нибудь, как это произошло с Уинни. С этими словами бес выпрямилась, потянулась и тряхнула копной рыжих волос на голове. — А я пойду в пивную. Тамошний эль лучше, чем эта конская моча, которую здесь называют водой. Она бодрой походкой направилась к выходу. Изрядно уставшая Дизайр лежала, вытянувшись на своем матрасе, с невеселыми мыслями в голове. Шум, доносившийся из других камер, не умолкал. Откуда-то послышался неприятный, резкий женский голос, тянувший слова песни. Мужчины громко спорили или ругались. Из переполненных коридоров эхом катился пьяный хохот. С сожалением вспоминала Дизайр кровать, полок, гладкие полотняные простыни и шелковое покрывало. Все, что минувшим днем было реальностью. Она еще не утратила ощущение тепла от обнимавших ее рук Моргана. Воскресли воспоминания о его ласках. Она живо представила, как он гладил ее груди, живот и бедра, добираясь до самых потаенных уголков ее тела. Эти мысли уводили ее все дальше и дальше, к тем минутам блаженства, когда она под напором его неукротимой плоти теряла голову, отдаваясь ему со всей страстью и нежностью, на какие только была способна. Тогда ничто не могло помешать им подняться к заветным вершинам экстаза. Некоторое время Дизайр даже позволила себе немного помечтать о приятном будущем для них. Она понимала, что будь сейчас рядом с ней Морган, он бы посмеялся над ее грезами. Возможно, удача никогда не улыбнется, судьба разлучила их навеки. И снова, как это бывало с ней и прежде, она убеждала себя не терять надежды, пока она молода и сильна, и жива тоже. Она повернулась на бок, уткнулась лицом в вонючий матрас и вскоре забылась в глубоком сне. «Интересно, и долго ты собираешься безвыходно торчать в этой проклятой дыре?» — как-то спросил ее Бес. «Скоро 2 недели, как эльф приволок тебя сюда. А ты все сидишь у печи, как старуха. Пойдем со мной в пивную». Дизайр покачала головой. За 2 недели пребывания в Нёгейте она не сделала ни шагу дальше камеры и даже ни разу не выглянула в темный коридор. Время от времени она ловила на себе недружелюбный взгляд Халды, но старая корга больше не решалась нападать на нее. Возможно, Бес предупредила эту грубиянку о том, что Дизайр вместе с Морганом Тренчардом занималась грабежами на дорогах. А может быть, Халда не рассчитывала на победу в схватке с 2 девушками сразу. В любом случае, ей пришлось отступить перед Дизайр. Уинни по-прежнему не проявляла ни малейшего интереса к ним всем и передвигалась по камере как маленький призрак, почти не разговаривая, а в основном тупо глядя на стены. «Пойдем», — снова начала приставать к Дизайр неугомонно Бес. «Во всяком случае, там можно съесть что-нибудь приличное и выпить стакан пива. А то с наступлением лета вода станет совсем вонючей». Дизайр опять покачала головой. «У меня не осталось ни пенса. Ты прекрасно знаешь. Я уже давно говорю тебе, что за это не нужно платить. Такой девушке, как ты, не нужны деньги. На твою долю хватит мужчин, которые с радостью возместят все расходы. Возможно. Только я хотела бы знать, что они потребуют от меня взамен, — возразила Дизайр. Бесс посмотрел на нее с презрительной усмешкой на лице. Чего ты боишься? Что в этом страшного? Раньше ты ведь занималась этим. Я могу держать пари, что твой любимый разбойник, не переставая, валил тебя на спину. Ты не знаешь наших отношений с Морганом. Я люблю его. И мне кажется, что это было с момента нашей первой встречи, хотя по-настоящему я поняла это после того, как... — А другие мужчины? — оборвала ее Бесс. — Других у меня не было, — с возмущением ответила Дизайр. — Он для меня единственный. Бесс с недоумением посмотрел на нее и покачала головой. — И ты не можешь забыть свою первую любовь, — сказала она. — Может, и впрямь такое бывает. Я тоже иногда вспоминаю своего первого обольстителя. И Бесс спустилась в откровение. Помню, я только что приехала из Суссекса, устроилась на работу помощницей к одной модистке. Вот тогда я и встретилась с ним. Он был сладкий, как патока. А как складно говорил, дарил дорогие подарки. Один раз даже золотое кольцо. Во всяком случае, он сказал, что оно из чистого золота. Тут Бесс запнулась и с виноватым выражением на лице хихикнула. А потом, когда ему все это надоело, он решил как следует подзаработать на мне. Что ты имеешь в виду? Ты еще многого не знаешь, в том числе и о том, что такое сутенерство. Так вот, потом он подыскал мне одного богатого молодого парня, круглого дурака, который приезжал в Сити за удовольствиями, пока еще не остепенился. Когда деревенщина получал свое, то его ощипывали, как голубя. Вытянуть деньги из этого простофили совсем нетрудно. Он должен был давать их мне, чтобы я смогла снимать дорогие комнаты или оплачивать придуманные долги. Потом я смылась от своего благодетеля вместе с одним дружком. А он постыдился заявить на меня. В этом месте Бесс сделала паузу и презрительно рассмеялась. Может быть, этот старый дурак связался со мной, потому что он ничего не мог делать со своей женой. Наверное, у нее было постное лицо, и она разрешала ему только слегка обнять себя в постели, да и то при погашенных свечах под покрывалом. Зато уж я платил ему сполна. Я сейчас расскажу, как я заставлял его чувствовать себя 20-летним юношей. Потом он должен был рассчитаться за это и сделать так, чтобы его жена ничего не узнала. Откровенные признания Бесс произвели шокирующее впечатление на Дизайр. Но она понимала, что в ее теперешнем положении не следует высокомерно относиться к девушке. К тому же, — подумала она, — не так давно она сама чуть было не стала воровкой в ту ночь, когда встретила Моргана в Уайтфраерсе. «У меня была неописуемая любовь с этим человеком», — продолжала Бесс. «Не было того, чего бы я не сделала для него. Но все это продолжалось до тех пор, пока я не узнала, что у него есть еще несколько таких же, как я. Они тоже зарабатывали на жизнь, лежа на заднице, и отдавали ему деньги. Мне очень жаль. робко попыталась прекратить ее дальнейший рассказ Дизайр. «Я не нуждаюсь в твоей жалости, моя дорогая». В ореховых глазах Бесс вспыхнули злые искорки. С этой минуты Дизайр следовало раз и навсегда усвоить, что ей ни в коем случае нельзя показывать свою жалость Бесс, ведь девушка неимоверно гордилась своими успехами у мужчин. «Но я надеюсь, что не зря потратила время на себя. Решусь, наконец, пойти в пивную со мной. Если ты и дальше будешь сидеть здесь, станешь такой же ненормальной, как Уинни. А вот чего ты добьешься. Постой. Не уходи». Дизайр начала лихорадочно обдумывать мысль, внезапно мелькнувшую у нее в голове. «Я хочу спросить тебя о мужчинах из пивной. Как ты думаешь, среди них могут быть такие, которых скоро выпустят из Ньюгейта?» «Если ты задумала бежать, забудь об этом», — с горячностью поспешила предупредить ее Бесс. «Всех, кому удалось сделать это, можно пересчитать на пальцах одной руки. Большинство беглецов были пойманы прямо в тюремном дворе. А потом...» Ее лицо сразу помрачнело, а в глазах появился страх. «Потом с них буквально сдирали кожу. И еще ставили клеймо на щеке. Так что лучше не заикайся на эту тему. Вряд ли найдется дурак, который захочет помочь тебе в этом деле». Дизайр покачала головой. «Я и не думала затевать такое», — заверила она Бесс. «Просто хотела узнать, не собираются ли освободить кого-нибудь из заключенных. Например, из тех, кто совершил какие-то незначительные преступления». «Я попыталась бы передать с ним письмо на волю». «Письмо? Кому ты собираешься писать?» Послышался скрип двери, и на пороге появился эльф со свечой в руках. Он пришел проводить Бесс по темному коридору в пивную.